Глава 3. В дорогу. Шершни стреляют негромко, а во дворе было шумно, крики, звоны, музыка. Банды четырех лились из окон кнайпы, из мастерских доносился ляск, кое-где гудели моторы. В общем, мы его выстрела не услышали. Когда я послал горячий привет из ствола Богдану в левую половину груди, он упал навзничь. Я же отскочил назад и быстро выглянул в приоткрытые ворота гаража. Опустив пистолет, повернулся. И будем говорить честно, малость охренел, увидев вставшего на ноги Богдана. А ведь под его одеждой не было пластин панцирных волков или какого-то еще доспеха. Я бы заметил, броня, способная на таком расстоянии задержать пулю, пусть даже она выпущена из маломощного шершня, это как минимум железная пластина толщиной с мизинец. А на растриге был только плащ и легкая рубаха, под которой, клянусь всеми мутантами пустоши, не было никакого железа. Во всяком случае, я его не видел. И вот же, этот мужик стоит передо мной живой и даже, кажется, невредимый. Рубаха слева порвана, но крови нет. И он не просто стоял передо мной. Он целился в меня. «Знаешь, что это?» — спросил Богдан, громко втянув воздух раздувшимися ноздрями. «Разрывник?» — кивнул я. «Редкая штуковина». «Правильно, альбинос. Их так называют, потому что они стреляют разрывными пулями крупного калибра. У пуль мягкая головка. От удара раскрывается зазубренными лепестками, которые рвут мясо и дробят кости. Такая пуля пробьет тебя насквозь, и в отверстие я смогу просунуть кулак». Я вежливо улыбался, слушая эту тираду. Если Богдан думал потрясти меня своей крутизной, то не очень-то преуспел. Но как он выжил? Вот это вопрос. Пока Растрига же выписал разрывник, в дырке на рубахе что-то вроде как блеснуло, но разглядеть толком я не успел. Он повел плечами, и это место оказалось закрыто плащом. Что за невидимое? Ну, почти невидимая штука надета у него под рубахой. Что за чудеса такие? Чудеса всегда настораживали меня. Главным образом, потому что меня самого защищало нечто подобное. Я подавил желание ощупать свою грудь, там почти неотличимая от кожи, глубоко в нее погрузившаяся и принявшая такой же цвет, пряталось одно очень необычное устройство — генератор силовой брони. Я нашел его давно, еще на горе Крым, в брошенном грузовике, где лежал скелет одного отшельника. Тогда необычный кругляш попросту прилип к моей груди, а после выпустил из себя световой кокон, запеленавший верхнюю часть тела, не считая шеи, головы и рук. Свет погас, будто впитавшись в кожу, и стал незаметен до тех пор, пока в меня не выстрелили. Тогда оказалось, что это броня. Световая или силовая, как хотите, так и называйте. Главное, что она перераспределяет удар пули по всей своей поверхности, то есть на мгновение сжимается на торсе, ну а пуля просто падает, расплющенная на землю. Я так и не выяснил, откуда взялась эта штука. Кто, где и когда ее сделал, на каких принципах она работает. Но однажды я услышал от одного очень-очень плохого человека, что это технология каких-то доминантов. С тех пор кругляш, незаметный ни для кого, всегда был на мне днем и ночью. Я ждал, что когда-нибудь у него закончится энергия, но прошло уже несколько сезонов, а этого не происходило. Световая броня несколько раз спасала меня, если не от смерти, то от тяжелых ран уж точно. Что, если такая же на Богдане? Но моя броня слабо вспыхивает зеленоватым светом, если что-то с приличной силой ударяется о торс. В оставленной пулей шершня дырки в рубахе зеленого света я не углядел. То, что блеснуло там, скорее напоминало металл. «Откуда ты знаешь меня?» — спросил я, приглаживая свои черные, как смоль, волосы. Красить их приходилось довольно часто, чтобы не были видны белые корни. Я ведь «Хорошо замаскировался», — кивнул Богдан, медленно опуская разрывник. Ствол в кобуру, доставщик. Но потом продолжим разговор. Я сделал, как он хотел. Растрига тоже убрал оружие. Небрежно провел ладонью по груди, запахнул плащ и произнес. Алвисид, управитель Херсонграда. Бывший управитель. Далеко ты забрался от горы Крым? Далеко, кивнул я. Главное, давно. Не думал, что кто-то в этих местах узнает тебя, да еще с перекрашенными волосами? Никто и не узнает. Даже красить их нет теперь особого смысла. Но ты-то узнал? Я долго жил в Херсонграде и несколько раз видел тебя там. Тебя или твоего брата-мутант. Пальцы сами собой сжались на рукояти шершня. Два моих сердца часто и злобно колотились в груди. Мои сердца. Из-за них я когда-то бежал, оставив город на своего брата-близнеца. Не мутанта. Из-за них я познакомился с карликом-доставщиком Чаком, летающим на самодельном дирижабле с корпусом автобуса вместо гондолы. Из-за них, в конце концов, покинул гору Крым и стал обычным доставщиком в центральной пустоши. Богдан уже открыл рот, чтобы продолжить, но я поднял руку, как у мутанта. У меня иногда включается нечеловеческая интуиция. Он вопросительно смотрел на меня. «Интуиция», по слогам повторил я, — это такое древнее слово, которое я узнал от моего покойного учителя. Означает, ну, способность к предвидению. «И что предвидишь сейчас, Альбинос?» «Твои следующие слова. Ты скажешь, вези мой груз, иначе все узнают, что ты мутант. Тебе перестанут заказывать доставки, а скоро новость дойдет и до монахов, и на тебя начнется охота». «Я хотел сказать это немного иначе», — кивнул он. «Но смысл был бы именно такой». «Что за груз, Богдан?» «Оборудование. Всякое оборудование для лаборатории Мехакорпа. У них контракт с харьковскими оружейниками. Бартер. Я занимаюсь поставками в обе стороны». «А бочки?» — хмыкнул я. «В бочках тоже оборудование?» «Химические вещества для их лабораторий. Образец нового топлива. Возможно, Мехакорп сможет наладить его производство в большом количестве и поставлять небоходом для их авиеток». «Но если ты и раньше занимался этими доставками, у тебя должны были быть постоянные перевозчики». «Да. Но теперь у Мехакорпа какие-то неприятности с замком Омега, и мне нужно сменить перевозчика. Опасаюсь предательства». «Неприятности», — фыркнул я. «Да они всегда на ножах были». «Сейчас обострение конфликта», — отрезал он. «Теперь ты все знаешь, Альбинос. Решай». «Не называй меня так. Никогда больше, понял? Перед тобой стоит доставщик по прозвищу Музыкант. Запомни!» Я достал трубку и полез в карман за кисетом. «И еще! В одиночку по пустоши не ездят. Я вон попробовал, и что получилось?» «Попробуешь еще раз. Я очень хорошо плачу, сделаешь все тайно». «А почему именно я?» Он пожал плечами. «Мне рекомендовали тебя. Не кури здесь. И в трюме самохода, когда там поставят груз, не кури». «Ты так уверен, что его там поставят?» Я сунул трубку обратно. «А мне сдается, что 7 золотых мало за такую доставку. Слишком опасно все это». Богдан скупо улыбнулся. «Когда искал доставщика, меня предупреждали, что ты постараешься выжить из этого максимум. Хорошо. Я плачу 6 золотых вперед и 8 за все. 8, Альп, музыкант. Не больше. Если откажешься, к завтрашнему утру все в городе узнают, кто ты такой». Я неторопливо раскурил трубку. В 8 золотых монет московской чеканки. Большая сумма, — напирал он. Некоторые могут прожить на нее много, много сезонов. И все это время за ними не будут охотиться омеговские наемники. Сунув трубку в зубы, я вышел из гаража. Из-за ограды доносились голоса и смех. В мастерской Захария гудел трансформатор. Я огляделся. Посмотрел на звезды, и тогда в голову пришла мелодия. Вернее, обрывок. Несколько нот, короткий мотив. Даже не выбив погасшую трубку, я сунул ее в карман и достал гармошку. Сыграл. Вот оно. Свет, льющийся из ворот гаража, пересекла тень. Богдан вышел следом. «Что ты реши?» — начал он, но я поднял руку, чтобы он помолчал, и выдул из гармошки еще несколько нот. «Да, вот теперь я ее запомнил. Теперь не ускользнет». Я повернулся к нему и сказал: «Гони деньги, чтобы можно было начать ремонт».